Часть третья. Рагнарёк в столице мира. Глава двадцатая. Роуз. Небоскребы Мидлтауна. Он был неотразим. Роуз слушала его часами, а готова была наслаждаться этим звучным голосом хоть целую вечность. Виктор тоже слушал, тихонько застыв в дверях кухни. Само присутствие Виктора в джинсах и белой футболке Пола с этой любящей и нежной улыбкой на губах отвлекало девушку. Хотелось как можно скорее снова оказаться в его объятиях, наедине, в спальне, что находилась дальше по коридору. Но сейчас Роуз слушала Луи. Луи — типичное дитя XIX века, как он сам признавался, недолюбливал электрический свет, предпочитая старомодные свечи, особенно здесь, в высоких стеклянных апартаментах, где огни Мидтауна сияли так ярко, что даже ночью иного освещения и не требовалось. И в самом деле небо никогда не темнело. Над острым серебряным шпилем Chrysler Building небоскреба в стиле ар-деко и бесчисленных высоток вокруг, в этой безопасной сети, сплетенной из мириадов освещенных окон. Казалось, эта сеть удерживает Роуз и Виктора в пространстве надежнее, чем даже стальные конструкции самого небоскреба, под крышей которого и находился маленький рай, куда юные влюбленные вознеслись на скоростном лифте. Охрана в соседних апартаментах, охрана в мраморном вестибюле внизу, охрана на узких мостовых 57-й улицы, охрана в квартирах ниже и выше этажом. И Торн, рыжеволосый вампир, вампир из народа викингов. Одетый в серое пальто, он стоял перед входом в холл, точно часовой, скрестив руки на груди и глядя в ночь. Если он и слышал, что они там внутри говорят друг другу, то и вида не подавал. За все проведенное им здесь время он даже не пошевелился. Они сидели напротив друг друга. Луи и Роуз за маленьким круглым стеклянным столиком на современных черных эмалированных стульях. Воротник черного шерстяного свитера Луи мягким завитком обвивался вокруг его шеи. Черные волосы оттенком идеально подходили под свитер, только еще и блестели. Глаза сияли тем же изумрудным огнем, что и кольцо у него на руке. При виде яркого лица Луи в памяти Роуз невольно всплывала строчка из романа Дэвида Герберта Лоренса «Сыновья и любовники» о том, что лицо человека в юности можно назвать цветком его тела. Роуз впервые в жизни поняла, что он имеет в виду. Луи нежным, терпеливым голосом развивал свою мысль. «Тебе кажется, что ты знаешь, но на самом деле ты просто не можешь знать. Кого бы ни ослепила перспектива вечной жизни?» Он провел здесь уже несколько часов, отвечая на бесконечные вопросы, которыми засыпала его Роуз, и разъясняя свою точку зрения. «Вечная жизнь не лежит у нас на ладони. Нам приходится работать над поддержанием этого бессмертия, и мы все время видим, как гибнут другие вампиры вокруг нас, потому что им не хватает внутренних сил, потому что они не в состоянии оправиться от потрясений и открытий первых лет, или же потому, что другие вампиры убивают их, насильственно выхватывают из жизни. Мы бессмертны лишь в том смысле, что не стареем, что не подвержены болезням. Мы способны жить вечно в принципе, но большинству из нас отпущена лишь очень короткая жизнь. Роуз кивнула. Ты пытаешься сказать мне, что это слишком радикальное решение и что пути назад нет. Но я не уверена, что ты понимаешь, сколь глубока моя одержимость. Луи вздохнул. Во всем его облике чувствовалась печаль. Даже в самые жизнерадостные моменты, когда он рассказывал о Листате, его кипучей энергии и нежелании признавать поражение. Тогда он улыбался, и улыбка его напоминала луч солнца, внезапно пробившийся из-за туч. Однако все очарование его было овеяно неизменной меланхолией и грустью. Виктор подошел к ним и впервые за последние несколько часов уселся между ними на стул. Слабый запах «Аква ди Джиу» уже успел пропитать подушки и простыни Роуз, как и ее сны. «Луи говорит, — сказал Виктор, — что, преодолев этот барьер, мы познаем такое, что никогда уже не сможем изменить или забыть. Ну да, мы оба одержимы этой идеей, мы только того и хотим, разве возможно иначе? С нашей точки зрения тут и говорить не о чем, но он пытается предостеречь нас. Едва мы переступим черту, то станем одержимы уже совершенно иной мыслью, что мы больше не люди, не живые люди, и что исправить это уже невозможно. Мы никогда не станем снова людьми. Понимаешь? Наша нынешняя одержимость, она уйдет. «Понимаю», — отозвалась Роуз. «Поверь мне, еще как понимаю», — Луи покачал головой и выпрямил было плечи, но потом снова расслабился, небрежно положил правую руку на стол. Он смотрел прямо перед собой, но на самом деле глубоко себе в душу. «Само собой, когда Листат придет, право решать останется за ним». «Я не очень уверен, что это правильно», — возразил Виктор. «И уж вовсе не уверен, почему не могу принять решение сам. Согласие Фарида или Сета? Ведь на самом деле я появился на свет благодаря Фариду, не Листату». «И все же никто не станет принимать такого решения, кроме дяди Листата», — промолвила Роуз. «Это как раз очевидно. Никому не хочется этого делать. И, говоря откровенно, сегодня мы, наконец, получили возможность высказать, что по этому поводу думаем. И я благодарна. Мы получили шанс во всеуслышание заявить, чего хотим мы. Мы сами». Виктор посмотрел на Луи. «Вы говорите... надо подождать. Говорите, куда спешить? Но что, если мы умрем, пока будем ждать? Что вы скажете тогда? Пожалеете ли о том, что заставили нас ждать? Лично я никакого смысла в ожидании не вижу». «Вы умрете в процессе преображения», — сказал Луи. «Вот что до вас никак не дойдет. Вы умрете. Вы не можете стать одними из нас, пока не умрете. Я, наконец, говорю это прямым текстом. Вы полагаете, что даете то, что современный мир называет информированным согласием, но на самом деле ничего подобного. Вы не можете дать информированного согласия. Вам неоткуда знать, что это такое, когда ты и жив, и мертв одновременно». Виктор ничего не ответил. Похоже, это все его ничуть не заботило. Слишком уж взволнован и возбужден он был тем, что они, наконец, здесь. Его переполняло радостное предвкушение. Роуз отвернулась было, но потом снова посмотрела на задумчивое лицо Луи, его темно-зеленые глаза, твердо очерченные губы. Когда его сделали вампиром, ему было не больше 24 лет, и как же уничтожительно обрисовал он мир своего создателя, Листата, дяди Листана. Но теперь ведь это было уже неважно, правда? Совершенно неважно. Роуз подумала обо всех остальных, кого краем глаза видела вчера вечером в бальном зале огромного особняка под названием «Врата Троицы». Она привыкла к нечеловеческому свечению Фарида и даже могучего Сета, который, приходя ее навестить, всегда становился так, чтобы на него не падал свет ламп, и говорил с ней из тени приглушенным голосом, словно боялся напугать ее его звучностью и вибрацией. Но ничто не подготовило ее к тому, чтобы увидеть их всех в огромном бальном зале, куда вела длинная мраморная лестница. Фарид нервничал из-за ее появления там. Она это знала, чувствовала. Сет, вот кто принял решение и насчет нее, и насчет Виктора. И именно Сет сказал, к чему постоянно держать их взаперти. Насколько могла судить Роуз, Сет уже все для себя решил. Вдоль зеркальных стен бального зала стояли позолоченные столики и кресла. Сонные зеленые пальмы в катках перемежались с изысканно подобранными бронзовыми вазами с синими, розовыми и красными цветами. В углу зала стоял огромный рояль, группа певцов и музыкантов, скрипачей и орфистов, причем все они были вампирами, их красота и издаваемые ими дивные звуки совершенно заворожили Роуз, создавали симфонию, наполнявшую все это огромное помещение под стеклянным куполом. В дремотном полумраке под тремя хрустальными люстрами мелькали яркие, нечеловечески прекрасные лица. Роуз вконец потерялась в нескончаемом потоке имен всех тех, кому ее представляли. Пандора, Арджун, Грегори, Зенобия, Дэвис, Авикус, Эверар. Она не могла вспомнить их все, не могла мгновенно представить внешний облик всех ее поразительных новых знакомых, помнила лишь, как зачарованно брела за своими провожатыми по темному лакированному паркету от столика к столику. Потом потрясающие, словно бы не от мира сего музыканты. Высокий, лысый и улыбчивый Ноткер со своими горными скрипачами, и юные отроки, и женщины с божественными сопрано, а следом Антуан. Антуан со скрипкой, похожей на воплощение Паганини, и Сибель. Сибель в длинном черном шифоновом платье, с усыпанной бриллиантами шеей, поднимающейся из-за рояля, чтобы пожать Роуз руку. Они словно бы сошли со страниц прочитанных ею книг, вышли из ночных ее грез, и сами они и множество других, еще незнакомых вампиров. Роуз изо всех сил старалась запечатлеть каждый миг в своем трепещущем сердце. Виктор был подготовлен к этой встрече куда лучше нее, человеческое дитя, взросшее среди тех, кто пьет кровь. Стоя рядом с Роуз, он без малейшего замешательства пожимал новым знакомым руки, кивал и отвечал на вопросы. Сегодня он выбрал для Роуз белое шелковое платье, а сам по такому поводу нарядился в черный бархатный пиджак и накрахмаленную рубашку. Держа Роуз под руку, он без конца улыбался ей и вообще так сиял, что видно было, до чего он гордится своей спутницей. Роуз почти не сомневалась, вампиры старательно скрывают любопытство и удивление при виде их. Смешно. Она-то сама никак не могла оправиться от потрясения, что и в самом деле видит их всех. Мариус, единственный из всех, обнял ее и прошептал ей на ухо несколько стихотворных строчек. Она затмила факелов лучи, сияет красота ее в ночи, как в ухе мавра жемчуг несравненный. Поцеловал он и Виктора. «Ты истинный подарок для твоего отца», — юноша улыбнулся. Роуз знала. Виктор едва не плачет от огорчения, что Листат все никак не появится. «Но он ведь очень скоро прибудет». Теперь уже никто в том не сомневался. Листат просто должен был сперва слетать на юг, в Амазонию, по какому-то неотложному делу, но потом придет и сюда. Непременно придет. Сет сам заверил Роуз и Виктора, что тревожиться не о чем. По его словам, он услышал об этом из самого надежного источника, от родной матери Листата. Честно-то говоря... Роуз сама едва не расплакалась, узнав, что его здесь нет. Однако все остальное сделало время ненавистного ожидания не только сносным, но даже и захватывающим. И уж, конечно, Сет не стал бы открывать ей подлинную глубину своего мира, если бы дядя Листан... если бы Листат не собирался наделить их обоих темным даром. «Темный дар!» Роуз нравилось шептать эти слова. В какой-то момент вчера вечером вышло так, что почти все, собравшиеся разом, оказались в бальном зале, захваченные вихрем вальса. Иные из танцующих негромко подпевали музыке, а все помещение тонуло в облаке золотого света. Роуз танцевала с Виктором. Он склонился и поцеловал ее в губы. Девушка заглянула себе в душу, спрашивая себя, могут ли они с Виктором отказаться от всего этого. На самом деле... взять и отказаться, и отправиться куда-нибудь еще, в другое безопасное место, где природной их любви друг к другу будет достаточно, чтобы притушить воспоминания о прошлом. Ведь они с Виктором познали уже наивысшую упоительную близость, нежнейшую страсть, самую чистую и возвышенную любовь, какая только бывает на свете». Эта любовь вытеснила из памяти Роуз весь ужас того, что произошло у нее с Гарднером, весь былой стыд и сокрушительное разочарование. Днем, когда вампиры спали и тайны их исчезали с ними вместе, Роуз лежала в объятиях Виктора, и он прижимал ее к себе, и это было их маленькое личное чудо, их святое таинство. Их дар. По телу у нее пробежала дрожь. Роуз вдруг осознала, что Луи внимательно смотрит на нее, да и Виктор тоже. Наверное, Луи читал ее разум. Видел ли он ее с Виктором? Девушка залилась краской. «Сдается мне, Сет и в самом деле принял решение», — промолвил Луи, отвечая на потаенные ее мысли. «Иначе он бы ни за что не привел вас вчера во врата Троицы. Нет-нет, он лишь ждет, чтобы Листат утвердил его решение. Сам он уже не колеблется». Роуз улыбнулась. Однако глаза вдруг защипало от слез. «Он явится сегодня вечером, я уверен», — сказал Луи. «Фарид очень высоко ценит человеческую жизнь, само существование в человеческом теле», — заметил Виктор. «Быть может, мой отец тоже, а вот Сета, думаю, это нисколечки не волнует». Роуз знала, что Виктор прав. Она с необычайной яркостью помнила, как первый раз увидела Сета. Это было какой-то ночью, уже под утро. Она страдала от сильной боли. Кругом сплошные иглы, трубки, мониторы. Виктор должен был появиться не раньше утра, а доктор Джилман куда-то отлучилась, и ее не могли найти. Тогда-то у Роуз и объявился Сет. Черноглазый врач в универсальном белом халате. Он остановился чуть в стороне от кровати Роуз, а разговаривал негромко и доверительно. Он сказал: «Боль исчезнет, если Роуз будет слушать его, просто слушать», и завел с ней разговор о боли, попросил описать ее в красках, нарисовать, рассказать, где и что Роуз ощущает. И странное дело, пока девушка старалась описать свою боль, та растаяла, исчезла. Роуз заплакала, рассказала Сету о дяде Листане, о том, как он хотел, чтобы она была счастлива и здорова, она снова и снова подводила его. Может быть, пожаловалась она, ей никогда уже не стать здоровой и целой. Сет рассмеялся тихим и холодным смехом и с величайшей уверенностью объяснил. Она ничего не испортила, никого не подвела. Жизнь сама о себе позаботится, а боль является такой же неотъемлемой частью жизни, как рождение и смерть. Боль повсюду. Что на самом деле важно, так это радость, радость, которую ты познаешь в жизни, любовь, которую ты испытаешь. Лишь мы, те, кто наделен сознанием, кто способен горевать, только мы и знаем, что такое радость. Странная была встреча. Потом Роуз не видела его до тех пор, как ей стало гораздо лучше, а к тому времени уже была твердо уверена, что он вовсе не простой смертный, точно так же, как и дядя Листан. Ей стало уже понятно, что Фарид и доктор Джилман тоже непростые смертные, и что Виктор во всем этом разбирается несравненно лучше ее самой. Она мучительно перебирала это все в голове, расхаживая по палате из угла в угол, начиная уже сомневаться в собственных своих ощущениях, в собственном своем здравом смысле, начиная сомневаться в своем ли она уме, как вдруг на пороге снова появился Сет. «Не дай нам свести тебя с ума», — промолвил он, выступив из теней, и взял ее за руки. «Я ровно то, что ты думаешь и чего страшишься», — заверил он. «Почему бы, в конце концов, тебе не узнать правду? Почему бы тебе не понять все, как есть?» Этот ночной разговор оказал на девушку невероятный эффект. В следующий раз, как Роуз осталась с Виктором наедине, она шепнула ему на ухо: «Не бойся за меня. Я знаю, кто они. Я все-все знаю и понимаю». «Хвала небесам!» — откликнулся Виктор. Они лежали, прижавшись друг к другу, и он целовал ее волосы. «Потому что я не могу больше лгать. Я умею хранить секреты, но лгать не могу». И вот теперь Роуз смотрела на него. Он сидел на кухонном стуле, задумчиво уставившись на стеклянную стену и полный жизни городской пейзаж за ней. Как же Роуз любила его сейчас! Как доверяла ему! Она перевела взгляд на Луи, тот снова наблюдал за ней с таким видом, точно читает ее, как раскрытую книгу. «Ты более чем добр», — промолвила она. «Но если мы откажемся от всего этого, если в конце концов выберем иной путь, я просто не могу представить, какое будущее для нас возможно». Она попыталась вообразить это будущее, как они вместе, уже поженившись и даже обзаведясь детьми, собственными розовощекими крошками, милыми и прелестными, скользят над миром на волшебном ковре-самолете богатства, завещанного им существами из иного тайного и неизвестного королевства. Нет, даже представить нельзя, немыслимо. Но ведь до такого же никогда не дойдет. Не может быть, чтобы всему этому суждено было превратиться лишь в чудесные воспоминания. мало-помалу слабеющие и выцветающие с каждым годом. Роуз посмотрела на Луи. Он улыбнулся ей одной из своих редких лучезарных улыбок. Сейчас он казался таким теплым, таким человечным, но и в то же время слишком прекрасным и величественным для простого смертного. «Ведь это и вправду дар?» — спросила Роуз. По лицу у него пробежала тень, но он снова улыбнулся и взял Роуз за руку. «Если Листат сумеет все сделать правильно, так тому и быть. Для вас обоих. Но сейчас происходит много всего другого, и никто не станет вводить вас в наш мир, пока мы не уладим нынешние проблемы. Я знаю», — кивнула Роуз, — «знаю». Ей так много еще хотелось сказать. Поблагодарить Луи за его доброту, за то, что он пришел побыть с ними, скрасить их ожидания, хотя наверняка ему нелегко было оставить все возрастающую толпу во вратах Троицы, но она повторяла это слишком много раз, твердила снова и снова. Она понимала, что постоянные ее благодарности навязчивы и утомительны, а потому сумела обуздать свой порыв. Поднявшись, она подошла к стеклянной стене и посмотрела вниз на город, рассеянно скользя глазами по роскошным каменным джунглям, где повсюду бурлила жизнь. Казалось, лишь в нескольких футах от нее. Только протяни руку, темнели окна прокуренных пыльных офисов и загроможденных мебелью спален и гостиных. Раскидывались плоские крыши с отблескивающей синевой бассейнов и зеленью маленьких садиков, крошечных, точно игрушечных садиков, с миниатюрными кустарниками и деревьями. Все это убегало прочь к далекой массивной тени Центрального парка. «Хочу запомнить эти ночи навсегда», — думала Роуз, — «навеки оставить их в памяти, не потерять ни единой детали. Когда все закончится, решится и успокоится, я напишу воспоминания и увековечу в них все-все-все. Слишком уж прекрасно происходящее, слишком велико. Прямо чувствуешь, как оно теряется, улетучивается с каждым вдохом». Внезапно перед ней появилась какая-то темная плотная масса, точно туча, возникшая и спустившаяся с небес у нее на глазах. За доли секунды эта туча сгустилась и выросла перед Роуз, буквально ослепляя ее. Роуз отшатнулась от стены. Громкий взрыв, жуткий душераздирающий рев, треск и звон. Роуз почувствовала, что падает. Вокруг разлетались сверкающие осколки стекла. Девушка ударилась головой о деревянный пол. Что-то оглушительно шумело. Ломалась мебель, падали на пол картины и зеркала. По комнате метался резкий ледяной ветер. Хлопнула дверь. Снова зазвенело бьющееся стекло. Роуз перевернулась на бок, отчаянно шаря руками в поисках чего-то твердого, за что можно было бы ухватиться. Ветер бросал ей в лицо пряди ее волос, но вокруг валялись лишь коварные осколки. Девушка закричала. Она видела, как Торн яростно налетел на стоявшую рядом с разбитым перевернутым столом фигуру незнакомца с каштановыми волосами, одетого во все черное. Однако тот отшвырнул Торна с такой силой, что тот пролетел через всю комнату. Луи неподвижно распростерся на полу в луже крови. Виктор бросился к Роуз. Незнакомец одной рукой ухватил Виктора, хотя тот бешено отбивался. Торн снова ринулся в нападение, но незнакомец второй рукой сгреб Торна за волосы и снова отбросил прочь, без малейших усилий удерживая Виктора левой рукой. Высокая угрожающая фигура остановила взгляд на Роуз и шагнула было к ней, но в тот же миг За спиной нападавшего, точно огромная, зловещая тень, появился Луи. Незнакомец резко развернулся и ударил Луи кулаком правой руки. Роуз все кричала и кричала. Обхватив Виктора обеими руками, угрожающая фигура взмыла над полом и вылетела в зияющую зазубренную дыру в стеклянной стене. Все выше и выше поднималась она, пока не исчезла в ночном небе. Роуз знала, куда страшный незнакомец уносил Виктора. Прекрасно знала. Вверх, вверх, к звездам, быстрее ветра. Могучий, как дядя Листан, непобедимый, как дядя Листан, много лет назад спасший ее с крохотного островка в Средиземном море. Виктор похищен. Роуз все кричала и кричала, без остановки ползая на коленях среди битого стекла. Торн лежал где-то справа, лицо и голова его были залиты кровью. Луи тоже ползком двинулся к Роуз. Внезапно он вскочил на ноги и, подхватив Роуз, понес ее прочь из комнаты, прочь с ледяного безжалостного ветра. Торн побрел за ними, шатаясь, налетая на стены, с обеих сторон точно пьяный, кровь стекала ему прямо на глаза. Луи бегом пронес девушку по длинному коридору. Плача, она прижималась к нему, пока он не опустил ее на кровать в ее спальне, бережно-бережно, точно боясь разбить. Торн цеплялся за дверной косяк, чтобы не упасть. Из коридора доносились голоса, крики, топот бегущих ног. «Вели всем убираться», — бросил Луи Торну. «Позвони домой, мы отправляемся туда». Роуз пыталась унять слезы, но они душили ее. Было трудно дышать. «Кто это был? Кто похитил его? Кто это?» — всхлипывала она, а потом снова зарыдала. «Не знаю», — покачал головой Луи. Он завернул девушку в белое покрывало с кровати и баюкал, нежно покачивая и целуя, пока она не затихла, а потом вынес из апартаментов и крепко прижимал к себе в лифте, пока они спускались в подземный гараж. И только когда они уже сидели в машине, медленно пробиравшейся по Мэдисон-авеню от центра города, Роуз, наконец, перестала плакать и бессильно привалилась к груди Луи. Но зачем он украл Виктора? Зачем? Куда он унес его? А вот перестать задавать вопросы у нее никак не получалось. Торн, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, что-то негромко сказал Луи. Левой рукой Луи поддерживал девушку за талию, а правой бережно обхватил ее лоб и развернул Роуз лицом к себе, нагнувшись. Он прижался ухом к ее шее. Кожа у него была шелковистой, как у дяди Листана, холодной, но шелковистой. «Роуз, Листат пришел. Он дома. Он ждет тебя. Теперь ты в безопасности. Тебе больше ничего не грозит». Но Роуз перестала всхлипывать только тогда, когда и сама уже увидела его. Он стоял в вестибюле, раскинув руки. Ее дядя Листан, любимый дядя Листан, ангел, неподвластный времени, не меняющийся, вечно прекрасный. «Моя Роуз», — прошептал он, — «милая моя Роуз, дядя Листан, они забрали Виктора», — всхлипнула Роуз. «Кто-то забрал его». Запрокинув залитое слезами лицо, она смотрела на него. «Дядя Листан, его похитили!» «Знаю, милая, мы вернем его. Иди же ко мне!» Сильные руки дяди Листана сомкнулись вокруг нее. «Дочурка моя!»